После Хмельницкого, 1657-1672 годы. Украинские события следующих 15 лет подробно пересказывать нет смысла. Они создают впечатление неконтролируемого хаоса, в котором молниеносно возникают и также быстро исчезают вожди, герои, злодеи, авантюристы, совсем как во времена русской смуты. Но в этом потоке случайностей просматриваются несколько явно не случайных этапов, у каждого из которых были свои объективные причины. Таких этапов три. Первый. Попытка возвращения в Польшу стала обратной реакцией на присоединение к России. Часть казачьей элиты, считая свою главную задачу выполненной и боясь оказаться в чересчур сильной зависимости от властолюбивого московского самодержавия, решила повернуть обратно к Польше. Этим людям казалось выгоднее быть частью слабого, а не сильного государства. Во главе движения встал ближайший соратник Богдана, в прошлом его личный секретарь, а затем генеральный писарь, канцлер запорожского войска Иван Выговский. В последние два года жизни великого гетмана, когда тот то болел, то пребывал в меланхолии, Выговский стал фактическим правителем Украины. Юрий Хмельницкий, хоть и провозглашенный гетманом, без отца удержать власть не мог. Выговского сначала поставили на трехлетний срок регентом, а через несколько месяцев сделали и полноправным гетманом. Юрий же отправился учиться в Киевскую духовную академию, что больше соответствовало его характеру и возрасту. Выговский происхождением шляхтич хотел, чтобы Украина существовала по образцу Речи Посполитой, только управлялась православным украинским дворянством. Но концепция шляхетских прав и вольностей противоречила основополагающему принципу московской государственности. Между царскими воеводами и казачьей старшиной сразу же начались трения. С московской точки зрения, всякий служилый человек был государевым холопом, а казаки считали себя лыцарями. Иван Выговский, кажется, первый понял, что добром это не кончится, и повел тайные переговоры с королевскими представителями. Но тут дали себя знать внутриукраинские противоречия. Бедное казачество, так называемое «галлота», не хотело возврата к шляхетскому правлению, хотя бы даже украинскому. Выговскому пришлось выдержать целую войну с политическими противниками, которых он сумел победить, но с этого момента украинцы проливали кровь друг друга уже не переставая. Это было не только столкновение политических амбиций отдельных вождей, но борьба двух партий. Первую можно очень условно назвать аристократической, не по благородству происхождения, а из-за приверженности аристократическому способу правления. Вторую, еще более условно, назовем демократической, потому что она опиралась на поддержку демоса. Парадокс заключался в том, что демос ориентировался на антидемократическую Москву, но тогдашнее массовое сознание лучше относилось к самодержавной власти далекого царя, чем к засилью ближних притеснителей. Следует сказать, что царские наместники и представители долго не могли разобраться в запутанной украинской ситуации и пытались как-то примирить противоборствующие стороны, вместо того, чтобы твердо поддержать своих приверженцев. Это еще пуще усугубляло путаницу. По выражению Платонова, в Малороссии разгоралась «война всех против всех». В 1658 году, подавив оппозицию, гетман Выговский перестал прикидываться верным слугой его царского величества и объявил себя подданным его королевской милости. Украина под названием Великого княжества Русского возвращалась в Речь Посполитую. Официальная российская история последующих веков демонизировала Выговского, объявив его вероломным изменником. Однако гетман резонно считал своей родиной не Россию, а Украину. Договор с Речью Посполитой, подписанный Выговским в Гадичи, гарантировал Малороссии полную автономию. Рассмотрим этот интересный документ подробнее. Если бы подобная программа осуществилась, Украина уже в XVII веке обрела бы государственность. Великое княжество обладало собственной финансовой системой, причем король отказывался от своей доли в податях. Все сборы шли в украинскую казну. Официальным языком автономии объявлялся русский, то есть украинский. Реестр состоял из тех же 60 тысяч казаков, которые становились основным государственным сословием, причем король, по представлению гетмана, мог давать этим служивым людям дворянское звание. Польских войск на Украине держать не предполагалось вовсе. Православное духовенство получало равные права с католическим, не только на украинской территории, но и на польской. Украинцам гарантировалась квота в польском сенате. На Украине должно было открыться два университета, а также многочисленные училища и типографии, в которых дозволялось печатать любые книги, лишь бы в них не было укоризны королевскому маестату. Всем участникам антипольской войны объявлялась безоговорочная амнистия. Содержался в договоре и пункт удивительный. Великое княжество имело право сохранять нейтралитет в российско-польских войнах, но если на Украину нападет Москва, корона обязывалась защищать свой протекторат. Гадяцкий договор превращал Речь Посполитую в польско-литовско-украинскую унию, и поначалу казалось, что этот тройственный союз может осуществиться. Великий князь Выговский, поддерживаемый реестровыми казаками, начал энергично очищать украинскую территорию от московских войск. В августе 1658 года он предпринял наступление на Киев, но взять его не смог. Однако в следующем году добился большого успеха. Царский представитель на Украине князь Григорий Рамадановский назначил нового гетмана Ивана Беспалова, который пытался взять под свой контроль хотя бы левобережную Украину. Из Москвы ему в помощь прибыло войско под командованием князя Алексея Трубецкого и осадило крепость Конотоп, где засели противники промосковского гетмана. Выговский, к которому присоединилось войско нового хана Мехмед-Гирея, брата умершего Ислам-Гирея, ударил по русской армии в тыл, ложным отступлением заманил ее в засаду и сильно потрепал. Разбитые московские полки повсюду отступали. Когда весть о поражении достигла столицы, царь Алексей Михайлович явился народу в печальном платье, то есть в траурном одеянии. Русские продолжали удерживать только Киев. Но вся левобережная Украина с ее преобладающим крестьянским населением не хотела ни Польши, ни Выговского. Заволновались и многие города правобережья, не поддерживавшие идею шляхетско-казацкого государства. Одно за другим начались восстания. Против пропольского гетмана поднялись Переяславль, Нежин, Чернигов и даже Чигирин. Отложилась и Запорожская сечь, центр сосредоточения казацкой голытьбы. Надеясь укрепить свое пошатнувшееся положение, Выговский созвал Генеральную Раду, но запорожские казаки привели туда Юрия Хмельницкого, и тот победил одним своим громким именем. Выговскому пришлось сложить с себя гетманское звание и бежать. Дальнейшая судьба великого князя русского была печальной. Пытаясь вернуть утраченное влияние среди казаков, он вступил в тайные сношения с промосковскими заговорщиками и в конце концов был расстрелян самими поляками, что окончательно утвердило за ним репутацию законченного изменника. В пользу младшего Хмельницкого отказался от гетманства и Беспалый. Юрия провозгласили малороссийским гетманом на новой Переяславской раде, что, вероятно, должно было придать этому событию символическое значение. Однако блюстителя российско-украинского единства из Юрия Хмельницкого не вышло. Авторитета этот болезненный и слабохарактерный юноша среди казаков не имел, а число противников российского подданства после второй Переяславской рады возросло. Причиной тому был нажим царского правительства, желавшего взять свое новое шаткое владение под более жесткий контроль. С Юрием церемонились меньше, чем с отцом. Ему запретили вести собственную дипломатию, воевать без приказа, и поставили русские гарнизоны в 5 ключевых украинских городах. Хоть гетман и обещал ляцкими прелестями не прельщаться, однако его верность не продержалась и года. Следующий, 1660 год, был для русского оружия неудачен, и Хмельницкий под влиянием своего окружения передался полякам. С этого момента гражданская война переходит в следующую фазу. Украина начинает делиться на 2 части – правобережную и левобережную. Формально это выразилось в двоевластии. В противовес изменнику Юрию Хмельницкому, верное Москве казачество решило избрать нового гетмана. Им после кровопролитной распри стал запорожский атаман Иван Брюховецкий. Хмельницкий и поляки контролировали правую сторону Днепра, Брюховецкий и царские воеводы – левую. Однако разделение определялось не диспозицией сил, а причинами более глубокими. Большинство реестровых казаков, по преимуществу настроенных антимосковски, обитало на правобережье. Здесь верховодила старшина. Левый же берег, где тон задавало бедное казачество и где реестровых не любили, предпочитал держаться Москвы. В этот период каждый гетман еще претендует на всеукраинскую власть, и потому гражданская война перемещается то на один берег, то на другой, в зависимости от того, кто наступает. В начале 1663 года Юрий Хмельницкий, уставший быть пешкой в руках своих полковников, добровольно оставил свой неуютный пост и постригся в монахи. С братом Гидеоном, как он теперь нарекся, мы встретимся еще не раз. Но это не изменило ситуации. Новый правобережный гетман Павел Тетеря, женатый на дочери Богдана, продолжал ту же политику, да и не мог бы вести себя иначе. Важным шагом, способствовавшим разделу Украины, стал визит Ивана Брюховецкого в Москву, где лояльный гетман был обласкан, получил чин боярина и вотчины, а взамен обязался переуступить царской казне сбор податей и некоторых пошлин, то есть фактически отказался от финансовой автономии. На правобережье новшество вызвало новый антироссийский подъем, но к этому времени в Москве уже приняли стратегическое решение оставить притязание на всю Украину, от которой одни расходы и хлопоты, а довольствоваться менее проблемным левобережьем. Мирный договор с Польшей в 1667 году зафиксировал этот раздел юридически, поскольку Речь Посполитая признала левобережье российским владением, однако на этом борьба не закончилась. На третьем этапе украинской смуты из игры вышла Польша, но антимосковское казачество нашло себе нового, более сильного покровителя – Османскую империю, и определяющим стал турецкий фактор. Этой, на первый взгляд, неожиданной, а на самом деле естественной переориентации предшествовала междоусобица. Гетман Тетеря, продолжавший ориентироваться на Варшаву, не удержался. Его место занял Петр Дорошенко, который еще до окончания польско-русской войны разорвал отношения с королем и сделал ставку на султана. Гетман Дорошенко, в отличие от покорного Москве гетмана Брюховецкого, не признавал разделение Украины на два берега. Он рассчитывал с турецкой помощью подчинить себе обе части страны. Впрочем, о политических взглядах гетмана в той эпохе говорить можно только с большой натяжкой. Главной заботой этих военных вождей было сохранение собственной власти, поэтому они с легкостью переходили из лагеря в лагерь. Брюховецкий заколебался, видя, что антимосковская партия очень окрепла. Дорошенко с той стороны Днепра слал заманчивые предложения. Обещал ради единства Украины уступить гетманство, только бы Брюховецкий отложился от Москвы. В феврале 1668 года боярин Брюховецкий и его полковники решили, что выгоднее передаться султану. Небольшой русский отряд, находившийся в гетманской ставке, был вырезан. По всему левобережью и в Киеве русские гарнизоны оказались в осаде. Изменникам достались большие запасы оружия и продовольствия, а также все собранные в казну налоги – почти 150 тысяч рублей. Но предательство не пошло Брюховецкому впрок. Когда силы обоих гетманов соединились, сторонники Дорошенко убили левобережного предводителя. Украина вновь оказалась под булавой единого правителя, но ненадолго. Как раз тогда, когда из России подошло новое войско под командованием боярина Григория Рамадановского, повторилась опереточная коллизия, из-за которой Богдан Хмельницкий проиграл кампанию 1651 года. Гетман Дорошенко узнал, что ему изменяет жена, и, оставив вместо себя полковника Демьяна Многогрешного, поспешил домой в Чигирин. Этот эмоциональный порыв свел на нет все успехи незадачливого объединителя. Оказавшись во главе войска, многогрешный захотел сам стать гетманом. Он вступил в переговоры с Рамадановским, который охотно пошел полковнику навстречу. В январе 1669 года статус-кво восстановился. Украина опять разделилась на две половины, и в левой гетманом стал многогрешный. Он согласился ограничить количество реестровых казаков 30 тысячами, что было логично, поскольку от Украины осталась половина, и пустил царских воевод в 5 украинских городов. Тем временем на другой стороне Днепра ослабевший Дорошенко бился за правобережное гетманство с соперниками. Вновь объявился Юрий Хмельницкий, которому наскучило быть братом Гедеоном, и вновь потерпел неудачу. Дорошенко захватил его в плен и отправил к туркам. В правобережной Украине шла хаотичная война, в которой украинцы польской ориентации враждовали с украинцами турецкой ориентации. Поляки отбивались от турок, татары грабили всех подряд, и конца этой кровавой вакханалии было не видно. Россия в эту заграничную свару благоразумно не вмешивалась, довольствуясь постепенным усилением своей власти в левобережье. Финальный аккорд этого осторожного процесса прозвучал в 1672 году. В гетманском окружении всегда хватало интриганов и ябедников, которые засыпали Москву доносами на своих врагов, обвиняя их в изменнических замыслах. Писали, конечно, и на многогрешного. Но до поры до времени этим кляузам не давали ходу. Украинский гетман занимал слишком высокое положение. Однако в марте 1672 года многогрешного арестовали и предали суду, да не на Украине, а в Москве. Пытали, как обычного преступника, приговорили к смерти. Царь заменил казнь на сибирскую ссылку, но урок был ясен. Левобережная Украина отныне является провинцией московского государства, и ее правители находятся в полной царской власти. Следующим гетманом стал Иван Самойлович, протеже князя Григория Рамадановского, человек покладистый и тихий. Только теперь, почти через два десятилетия после Переяславской рады, Украину, вернее, половину Украины, действительно можно было считать вошедшей в состав России.